Барток как бы спародировал Шостаковича, потому что сам считал, что его музыка гораздо лучше, чем музыка Шостаковича, и что должны играть именно ее, а не какую-то там симфонию Шостаковича. Понятно. Угу. Поэтому теперь все воруют у Пифагора. Ну, это довольно остроумно и так. И как-то симпатично. И почему всегда кажется, что это женщина? Здравствуйте. Это подкаст «Радио Сарафан». И с вами его ведущие... Ира Калитеевская. И Аня Красильщик. Привет. Ты видела сегодня сообщение в редакционном чате? Нет, не пропустила. Что там? Там, короче говоря, нашу коллегу прислала скриншот... И там такое. Некий уважаемый научно-исследовательский центр собирается провести конференцию. Не поверишь, про что? Угадай. Про институт власти в древней Скандинавии, что-нибудь. О, нет, гораздо интересней. Так. Гораздо интересней. Я тебе подскажу. Это похоже на наш подкаст. Ого! Про что? Про сплетни они собираются разговаривать? Про сплетни и слухи. И знаешь, как будет называться эта конференция? Как? Ну, подумай. Ну, как институт, блядь, слухов. Она будет называться «Сарафанное радио». Не может быть. Вот так вот. Ну и как ты думаешь, это что, они у нас, что ли, украли? Слушай, ты знаешь, первая реакция, конечно, блин, офигели совсем. Наши названия украли, нашу тему украли, все украли. Но если вообще-то подумать, ну как это еще назвать-то, «Сарафанное радио» – естественнейшее название к любому. Ну как бы это нам пришло в голову, но могло и кому угодно еще. В общем, по-моему, совершенно не обязательно. Хотя первая мысль, конечно, что мы настолько великие, что уже даже ученые у нас воруют идеи. Как вообще понять, это ты первый придумал или кто-то другой? Как вообще понять? Украли или не украли? Да, украли или не украли, есть у тебя какие-то права или нет. И вообще, как бы, где эта граница? Но, кажется, нужно, ну, проверить, знал ли человек, которому... Второму эта идея пришла в голову, которому эта идея пришла в голову позже, о существовании... Первая идея. Но, с другой стороны, мы никогда не знаем, действительно ли ему первому или ему второму пришла в голову эта идея. Вдруг до них были еще какие-то люди, к которым она уже приходила, и не всегда это может выявить какой-то ресерч. Да. Более того, я по себе знаю, что даже собственная память участников не всегда в этом смысле работает. Я участвовала однажды в очень бурном брейншторме в Арзамасе, когда все придумывали, ну, некий формат подкаста. И когда мы закончили этот брейншторм, мы вышли с идеей подкаста, который, кстати, получился в результате очень классным и довольно популярным, и идея действительно, кажется, сработала. Я вышла с этого брейншторма в абсолютной уверенности, что эту идею придумала я. И потом немножечко так, ну, никто меня никогда не упоминал, никто меня никогда не благодарил, и я так немножечко... Не похвалил никто? Не похвалил. И я так немножечко думаю, ну, немножечко обидно. Ну, ничего, но чуть-чуть как-то обидно. Так. А потом прошло время, и однажды у нас был другой совершенно брейншторм, там придумывали какую-то рекламную интеграцию. И опять придумали рекламную интеграцию. Страшно, мне казалось, очень хорошая идея. Отлично, кстати, сработала. И в какой-то момент, на какой-то встрече, наверное, главный редактор говорит: «И большое спасибо за идею этой рекламной интеграции», и называет совершенно не мое имя. Я, значит, офигела и думаю, блин, ну это же я была. Но, в общем, дальше я стала об этом думать и поняла, что, кажется, штука заключается в том, что ни первую, ни вторую идею я не придумала. А что и в первом, и во втором случае мы что-то обсуждали. Где-то кто-то называл какую-то идею. Она мне дико нравилась. Я начинала ее крутить, вертеть, дальше что-то такое с ней делать в своей голове. И в результате к концу встречи у меня складывалось абсолютное ощущение, что идея моя, ну, то есть я ее как бы присваивала не для других людей, потому что они-то как раз совершенно были не в курсе моего присвоения, а для самой себя. В общем, это я к тому, что в этих вопросах даже собственной памяти, кажется, доверять не всегда можно. Но на самом деле мы все это обсуждаем не просто так. Сегодня к нам в гости придет Федор Сафронов, историк музыки. И композитор. И рассказывать он нам будет как раз про нечто похожее, про то, как один мотив возник у двух композиторов. И как это вообще все обсуждалось, и что говорили, и кто как к этому относился. Короче говоря, ужасно интересная история. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, Ира. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Очень рада вас видеть у нас, так сказать, в гостях. Ну, очень хорошо. Мы сегодня будем говорить о Бартоке и Шостаковиче, об одной очень известной сплетне, которая ходит по музыкальным кругам с 40-х годов. И я сейчас немножечко расскажу, в чем суть. Дело в том, что в 1943 году Бела Барток пишет свое последнее крупное симфоническое произведение под названием «Концерт для оркестра». В 5 частях. Федор, а давайте только на всякий случай еще расскажем, кто такой Белла Барток. Хорошо. И почему всегда кажется, что это женщина? Белла. Как и Белла, ну, как и Белла Кун. И Белла Ахмадулина. Да, потому что, наверное, от этого. Вот. Белла Барток – это крупнейший венгерский композитор 20 века. Он прославился в первую очередь как человек, который высвободил венгерскую музыку из-под канона Листа, другого великого венгерского композитора, и начал сочинять на основе венгерских крестьянских песен, тогда как Лист предпочитал цыганский фольклор. И надо сказать, что Барток был совершенно замечательным музыкальным математиком, еще ко всему прочему. Его привлекали проблемы симметрии. Да он очень увлекался, например, строением насекомых. По части энтомологии, да он, конечно, не мог дать фору Набокову, но, тем не менее, насекомые его привлекали как животное, которое абсолютно симметрично. Соответственно, он пишет там в 1936 году сочинение, которое называется «Музыка для струнных ударных и челесты», где струнный оркестр поделен пополам, а в центре стоят ударные челесты и арфа, и оно напоминает такую гигантскую бабочку, даже когда смотришь на это со сцены. Барток долго жил в Венгрии, но когда адмирал Хорти, который был диктатором Венгрии в свое время, начал закручивать гайки, Барток переехал в Соединенные Штаты Америки, где он, конечно, не был так известен, как в Европе. И ему помогали его ученики и коллеги, в частности, знаменитый скрипач Йозеф Сигети, который уже к тому времени хорошо освоился в Америке. Он вытаскивал Бартока на концерты. Барток был великолепный концертный пианист. Сохранились записи, где Йозеф Сигети и Белла Барток играют не только произведения Бартока, но и Бетховена, и Дебюсси, и других композиторов. Это очень интересные такие документы. Тем не менее, Барток вынужден был работать не по специальности, но он работал в Колумбийском университете на обработке фольклорных записей и писал только по заказам крупных американских музыкантов, которые ему удавалось достать. И самый крупный заказ, который он осуществил, это был концерт для оркестра, который заказал ему Серж Кусевицкий, Сергей Кусевицкий, наш соотечественник, в 1943 году. Он пишет большую 5-частную партитуру под названием «Концерт для оркестра». И вот там есть четвертая часть, которая представляет собой такую венгерскую крестьянскую песенку, которая прерывается разухабистым мотивом то ли из оперетты, то ли из какой-то цыганской музыки. Но при ближайшем рассмотрении мы видим, да вот, что этот мотив целиком и полностью совпадает с мотивом из Ленинградской симфонии Шостаковича, знаменитым. Я предлагаю сейчас послушать и то, для того, чтобы вы могли это оценить. Начнем с Бартока. Так, супер, мы послушали Барток, а теперь мы слушаем Ленинградскую симфонию. Тот самый фрагмент из Ленинградской Шостаковича, который наиболее известен. Судить вам, насколько одно похоже на другое. На самом деле, кому-то это бросилось, как говорится, в уши, а кому-то нет. Ну и распространилась такая легенда, что Барток очень завидовал успеху 7-й симфонии Шостаковича, которая как раз была привезена в Соединенные Штаты и впервые там исполнена, когда Барток писал свой концерт для оркестра. Что какой-то там Шостакович завоевал такую сумасшедшую популярность в Соединенных Штатах Америки, что его музыка звучит буквально из каждого утюга. А ведь такое примерно и было. История была такая. Было Всесоюзное общество культурных связей. Во время войны? во время войны, которая, конечно, уделяла особое внимание контактам между странами-союзницами. И поэтому, благодаря этому обществу культурных связей, все время была какая-то миграция музыкальных произведений оттуда сюда и отсюда туда. Так к нам попадало огромное количество американских и английских песен, которые исполнялись нашими джазовыми и эстрадными даже коллективами. Это, например, хор ансамбля Александрова пел знаменитую английскую солдатскую песню «Типперери». Будь далёка, ой, да Типперери, будь далёка, ой, домой, будь далёка, ой, да милая Мэри, и до Англии родной. Ну и, соответственно, всякая русская музыка входила в репертуар разных зарубежных коллективов, но в первую очередь это, конечно, была симфоническая музыка, ее довольно много играли во время войны. Ноты Ленинградской симфонии Шостаковича попали в Соединенные Штаты Америки на микрофильме, который был направлен самолетом из СССР. И там этот микрофильм был распечатан, расписаны партии. Ну и, соответственно, тогда взялся выдающийся дирижер Артуро Тосканини, который руководил в то время оркестром NBC, радиостанции NBC. И вот там он, собственно говоря, сделал исполнение и осуществил запись. И симфония, как говорится, пошла. Ее стали постоянно играть по радио. И сын Бартока, Петер, вспоминает о том, что отец, работая, слушал радио, и там все время играли эту симфонию Шостаковича, и что якобы это есть не что иное, как отрыв композитора от работы над своим концертом для оркестра, музыкой, которая играется по радио. А из радио играет, как вы понимаете, Ленинградская симфония Шостаковича. Барток как бы спародировал Шостаковича. Это тоже как по-английски называется словом «спуф». Он спародировал, потому что сам считал? Потому что сам считал, что его музыка гораздо лучше, чем музыка Шостаковича, и что должны играть именно ее, а не какую-то там симфонию Шостаковича. Понятно. Ну вот, и эта сплетня всегда рассматривается и музыкантами, и любителями музыки. Ну вот, готовясь к передаче, я нашел как минимум 3 упоминания только в американских блогах, где эта тема рассматривается. Соответственно, с каждым новым поколением возникает новая интерпретация этой темы. Но на самом деле вся интрига заключается в том, что они оба украли этот мотив у композитора, которого звали Франц Легар. Прямо украли? Или это все-таки было такое бессознательное или несознательное? Ну, конечно, несознательное. Потому что есть этот мотив под названием «Иду к Максиму я, там ждут меня друзья». Это в русском переводе. Это ария графа Данила из оперетты «Веселая вдова», которая обошла весь мир примерно за 30 лет до появления концерта для оркестра Бартока и Ленинградской симфонии Шостаковича. Собственно говоря, может быть, и сам Легар бессознательно использовал какой-нибудь фольклорный мотив, которая во многом тяготеет к музыке венских так называемых шраммель-квартетов. Это что такое? Это квартеты, которые состояли из скрипок и гитар и играли во всяких маленьких венских кабачках. Это музыка, которая вдохновляет многих композиторов венской оперетты. Она, ну, как бы развита в воздухе, и в 17-м округе даже стоит памятник такому квартету, как, ну, очень характерному типу такого венского музицирования. Вот, я знаю, что я говорю, потому что я сам еще слышал, как такие квартеты играют в небольших винных ресторанах в Гринцинге в Вене. В 90-е годы они еще были. Ну, сейчас, наверное, они тоже есть, развлекают туристов. Получается так, что и Шостакович, и Барток бессознательно воспроизводят тему Легара. А Легар вообще, скорее всего, упирается корнями куда-то в народную городскую музыку Вены. Если уж совсем говорить честно, то это простая гамма, которая не сходит вниз. И если мы возьмем какую-нибудь гаммообразную тему, мы их найдем очень много. Ну, например, щелкунчики, а даже целиком построены на нисходящей гамме. Нечто подобное есть и в первой симфонии Бетховена. И на самом деле это такой общий язык, это лингва франка композиторов, которые используют определенные последовательности, да, натуральные последовательности, секвенции разные другие. Ну, мы же не будем обвинять группу Абба в том, что она использует такие же гармонические ходы, как у Вивальди. Не знаю, не будем? Нет, но, собственно говоря, потому что это некое общее место. Да вот, все слова состоят из букв. Все стихи состоят из слов. Точно так же и с музыкой можно в конечном итоге дознаться до элементарных частиц, из которых она состоит, и в таком случае все будет похоже на все. Ну да, и все это делить от естественного... Ну, в смысле, мы же действительно не будем говорить, что кварту первый придумал, не знаю кто. Пифагор. Пифагор, и поэтому теперь все воруют у Пифагора. Ну, как бы, да. Это же глупость. Ну, на самом деле, скажем так, вот есть такое пространство постмодерна, в котором цитаты абсолютно уравнены с основным текстом. И такую музыку мы, например, можем слышать у Альфреда Шнитке, у которого есть цитаты, псевдоцитаты. Все это тонет в такой гармонической грязи. И это очень характерная там музыка для 70-х, 80-х годов, когда, ну, все так писали. Лючано Берио, Ханс Вернер Хенце. У нас вот Шнитке был такой. Псевдоцитата – это когда что-то излагается в стиле, допустим, очень похоже на Моцарта, написано в стиле Моцарта, но не Моцарт, а звучит как Моцарт. Это, наверное, то, что мы назовем стилизацией, когда будем говорить о литературе? Да, мы это назовем стилизацией, но, тем не менее, обращается с этим человек как с цитатой, как с реальной цитатой. Да вот. Если уж вспоминать про литературу, то можно привести примеры из Псоя Короленко, например, который выдумывает каких-то персонажей, да, и выдумывает фантастические документы и их начинает цитировать. Угу. То есть такой постмодерн, связанный с нашим временем, что ли, да? Но тогда, когда были еще 40-е годы, процитировать музыку другого композитора значило привлечь к себе всеобщее внимание. И Барток так и привлек к себе внимание, процитировав как бы Шостаковича. Притом он же не просто его процитировал. У Шостаковича это такой марш. А у Бартока нарочито издевательски это звучит. С так называемым шагающим басом «Умпа-умпа». Сам факт того, что эта цитата буквально врывается в изложение, крушит все. Да, в общем-то, становится в смысловом отношении такой сатирой, что ли. Шостакович знал про эту легенду, конечно же, ему в Америке сообщили об этом, когда он туда приехал в 49-м году. Ну и, соответственно, в ответ на это, как утверждают некоторые музыковеды, уже позже, в начале 60-х годов, ввел цитату из Бартока, притом далеко не из самого такого распространенного сочинения, в свою 13-ю симфонию. Как раз «Бабий Яр» на стихи Евтушенко. Там звучит фрагмент сонаты для двух фортепиано и ударных из Бартока. Та-та-та-та-та-та-ра-там. И таким образом считается, что Шостакович ему отплатил. Насколько это похоже друг на друга, считайте сами, опять же. Ну, это довольно остроумно и так. И как-то симпатично. Симпатичный какой-то ход, да. Хотя, опять же, это такое, ну, общее место, что ли. Ну, потому что, вы понимаете, Шостакович, он тоже был человеком, который, помимо русского симфонизма, но очень сильно впитал в себя австронемецкий симфонизм. А Барток был не просто венгром, он был гражданином Австро-Венгерской империи, он хорошо знал все то, что происходило в австрийском и немецком пространстве, потому что Венгрия же, ну, как бы, все-таки была частью этого пространства, несмотря на то, что там другой язык, другое все. И они оба были воспитаны на одном и том же и бессознательно могли воспроизводить нечто, несмотря на то, что очень друг на друга не похоже. Шостакович весь такой спонтанный, у него как бы ничего не рассчитано, как будто его музыка рождается из импровизации. У Бартока наоборот, все как у Бетховена или других классиков, все посчитано, все идеально разложено по полочкам. Ну и при этом у него такая стихийная сила фольклора присутствует, очень мощная. А Шостакович с фольклором не очень дружил. Максимум, на что он был способен на цитирование городских песен, вроде «Бубличков», например, в виолончельном концерте. Вот, поэтому такое завершение этого – это появление цитаты из Бартока в «Бабьем Яре». А мы вообще знаем, они как друг к другу, как к композиторам относились? Они музыку друг друга любили? Ну, мы этого не знаем, но Шостакович Бартока знал. Шостакович вообще знал все. Он был очень музыкально образованный человек. Барток, судя по тому, что он сделал в своем концерте для оркестра, считал Шостаковича ниже того, что он должен знать, и поэтому, скорее всего, его музыки не знал, только вот слышал по радио. Во всяком случае, свидетельство о том, что Барток знакомился отдельно с партитурами Шостаковича, не сохранилось. Ну и лично они, соответственно, тоже не были знакомы. Лично они тоже не были знакомы. Более того, музыке Бартока уже в послевоенное время чинились всяческие препятствия в Советском Союзе, потому что, в общем-то, она, ну, такая очень яркая модернистская музыка, должна была после постановления 48-го года попасть под действие законов о формалистической музыке, да? Да, вот. И поэтому сохранились даже письма о том, что венгерские товарищи просят исполнить музыку Бартока, как к ней отнесутся советские товарищи. Да, вот очень интересная такая переписка между министерствами культуры сохранилась. Но в результате Бартока широко стали играть только после смерти Сталина. Ну, собственно, как с Шостаковичем было. Ну, Шостаковича все-таки играли и до смерти Сталина. Во всяком случае, те сочинения, которые он писал на заказ, вроде «Песни о лесах», да. Но первая запись, например, той же самой «Седьмой симфонии» на пластинке была сделана в СССР только в 1953 году. Равинскому разрешили сделать такую запись. А до этого, конечно, даже «Седьмую симфонию» особенно не играли. А наоборот, на Западе Шостакович был по-прежнему популярен. То есть вот его тогда привезли на «Седьмую симфонию». Его всегда играли. Его играли на Западе, начиная с 20-х годов. Он был интересен очень иностранцам. Играли его, разумеется, и в 40-е, и в 50-е годы всегда играли. Но вот такого абсолютного успеха, как в случае с «Седьмой симфонией», которую сделал для мировой публики Артуро Тосканини, уже повторить не удалось. Мне вообще ужасно понравился этот выпуск. Но знаешь, Анька, что мне особенно в нем понравилось? Ну? Что у нас были уже сплетни как такой инструмент сыска. Как инструмент юридический. Были сплетни, как, я не знаю, там, слухи, как какой-то политический инструмент. Были сплетни, как знак того, что перед нами какие-то чрезвычайно выдающиеся люди, необыкновенные для своего времени. Ну, то есть вообще самые разные сплетни, но сегодня, кажется, у нас впервые в качестве сплетни, по сути, гипотеза, которую обсуждают между собой специалисты, музыковеды и музыканты. То есть у нас впервые в качестве сплетни выступает фактически... научная гипотеза. Это очень круто. Но я еще хотела задать тебе вопрос. А что за подкасты, которые якобы ты придумала, а на самом деле не ты или вообще непонятно кто? Но мне стыдно в этом признаваться. Но я абсолютно точно помнила, что я придумала подкаст «Отвечают сирийские мистики». Это очень хороший подкаст. Если ты правда его придумала, большое тебе уважение. И держись. Боюсь, что это придумала не я, но все, пожалуйста, послушайте его, потому что он правда очень хороший. А еще обязательно послушайте курсы Федора Сафронова в радио «Арзамас». Они называются «Джаз в СССР» и «Джаз для начинающих». Этот выпуск мы сделали вместе с расшифровщиком Кириллом Гликманом, фактчекером Юлией Гизатуллиной, звукорежиссером Алисой Сливинской и выпускающей редакторкой Катей Тарасовой.